Глава 22. Завершив сбор группы, Бронников повел нас на выдачу оружия. «Ты удивилась, когда услышала его фамилию?» Обратился я к принцессе, что шла рядом со мной. «Знаешь его?» «Конечно. Да и ты должен знать, ведь он герой битвы за Хмельницкое». «Первый раз слышу». Принцесса нахмурилась, зато оживилась идущая позади Таня. «Я слышала. Во время последней войны, 10 лет назад, село Хмельницкое стало перевалочным пунктом для беженцев. Там собирали женщин и детей из всех ближайших сел, которых впоследствии по Дону должны были эвакуировать на юг. Но османы наступали слишком быстро, а наши войска были вынуждены отступать, и буквально за несколько дней Хмельницкое оказалось под угрозой. На той линии фронта было не так много войск, всего 3 роты, если я ничего не путаю, одну из которых возглавлял Бронников». «Эй, вы бы это для приличия обсуждали за моей спиной, что ли?» — фыркнул сам Бронников, идущий впереди. «Извините», — хором сказали мы все, но принцесса и не думала прекращать историю, просто понизила голос. «Войскам был отдан приказ уйти, бросить Хмельницкое со всеми теми людьми на произвол судьбы. Но Бронников ослушался приказа и со своей ротой оборонял деревню больше суток, отражая нападение превосходящих числом Хагга. В то время как 2 другие группы ушли. В итоге беженцы и хмельничане были спасены, переправлены через Дон, но при этом рота была уничтожена. Я вообще не знала, что он жив». «Жив, жив», — устало вздохнул глава группы. «Нас выжило 8. Всех повысили, похвалили, всучили медали». На этом мужчина сердито сплюнул. «Мне даже вручили титул помещика и клочок земли где-то в глуши. Но уже через 2 месяца, стоило только той истории немного утихнуть, меня отстранили от службы, а затем и вовсе пинком отправили на пенсию. Как сказали, радоваться, что не угодил под трибунал». «Погодите», — возмутилась принцесса. «Они же не могли вот так обращаться с героем». «Очень скоро все разговоры о Хмельницком были замещены обороной Донской крепости. Мы и впрямь нарушили приказ, чем сильно подставили командование. Бригадный генерал добивался моего суда и расстрела за неподчинение прямому приказу. И если бы не огласка, скорее всего, так оно и было бы. Меня бы расстреляли, а моих ребят отправили бы в Королев. Но вмешался император, да будет править он вечно, и пришлось наградить». Бронников вновь сплюнул и говорил об этом без особой охоты. Скорее понял, что мы так или иначе будем его обсуждать, и решил, что лучше самому все рассказать, чем слушать за спиной чужие пересказы. «Герой войны на пенсии. И что же вы тут делаете?» – заинтересовался я. «Не похоже, что вы работаете в лицее. Иначе о вас бы говорили». «Меня дочь попросила поучаствовать в этом фарсе». «Дочь?» «Она работает в деканате военной кафедры». «Вы не о Валентине Сергеевне?» «Но ведь у нее...» Начала была Таня, но не закончила. «Фамилия матери. Когда она пошла сюда учиться, то решила, что не хочет быть Бронниковой, чтобы никто не считал ее моей дочерью. И, надеюсь, вы не станете об этом особо болтать. Не то чтобы это секрет, но она и так о мне не слишком хорошего мнения. Не хочу еще и этим ее беспокоить». «Хорошо», — ответил я. «Разумеется», — кивнула принцесса. «Мы не станем об этом распространяться». «Вот и славно», — бросил мужчина, но словно не слишком в это поверил. «Странный он все-таки. Если уж так хотел оставить это в секрете, то зачем сам рассказал? Неужели не знает поговорку, что знает трое, знает и свинья? Плевать. К тому же мы уже почти дошли до арсенала». Там сформировалась целая очередь. Оружие получали группами в соответствии с номером. А так как мы 12-я группа, пришлось изрядно подождать. Лизавета при этом даже успела стоя задремать, прислонившись к дереву. И когда Эола тронула ту за плечо с целью разбудить, принцесса чуть было не рухнула на землю. Хорошо подруга вовремя успела схватить ту за руку. От глаз Бронникова это не скрылось, и он лишь раздраженно фыркнул. «Будь вы по-настоящему моими подчиненными, я бы вам оружие ни за что не выдал. Еще себя подстрелите», — покачал он головой, обращаясь к нам, и одновременно протягивая документы заведующему оружейной. Первое оружие получила Таня. Стандартный карабин и два магазина. Затем настал черед Фрунгелева. Затем принцесса и ее телохранитель. Причем выдали обычные револьверы, чем вызвали огромное возмущение Елизаветы. «Будь моя воля, вообще бы вам двоим оружие не выдавал», — мрачно ответил Бронников. «Так что либо берите, либо останетесь ни с чем». Видимо, он ждал фразочек вроде «Ты ведь знаешь, кто мой отец», и все в таком духе. Но Лизавета за все месяцы, что мы были знакомы, никогда к такому не прибегала. Напротив, ее скорее раздражало особое отношение. Так что для меня сюрпризом не стало, что принцесса взяла револьвер и закрепила кобуру на поясе. А вот выдавая оружие Эоле, Бронников демонстративно помедлил. Он взвесил оружие в кобуре, переводя взгляд то на него, то на девушку. «Не нравится мне ваша игрушка, ваше высочество», — сказал он с некоторой небрежностью. «Ей тут не место». «Будь ваша воля, всадили бы мне пулю в голову», — обыкновенно хладнокровно поинтересовалась Хагга. «Ага, прям промеж глаз». «Я верна принцессе и умру за нее». «Я ручаюсь, подполковник Бронников», — официальным тоном сказала Лизавета. «Она мой телохранитель уже много лет, и я доверяю ей как самой себе». «Познакомились бы поближе с ее братишками и сестренками, посчитали бы иначе. Мне доводилось видеть зверства, которые они устраивают, и поверьте, после этого вы бы не стали держать рядом с собой такую тварь». Мужчина мрачно смотрел на Эолу еще несколько секунд, а затем просто бросил ей оружие. Демоница легко его поймала и тоже повесила на пояс. И от меня не скрылось, что от нее хлынул целый поток эмоций. Страх, сожаление, печаль. Обычно Эола идеально себя контролировала, даже злость выходила по крупицам. Хоть она и частенько злилась, но держала чувства в узде. А тут они хлынули от нее бурным потоком, но уже через несколько секунд все закончилось. Она взяла себя в руки и отступила. «Ну, Старцев, чего встал? Бери оружие!» Мне дали такой же полуавтоматический карабин, как и у Тани, плюс два полных магазина. Правда, я не чувствовал радости. Скорее, легкую досаду. Не хотелось таскать эту штуку на плече, когда у меня есть меч, гораздо более удобный и мощный. «Закончили? Что ж, а теперь в патруль. Во главе группы...» Дальше Бронников стал рассказывать, куда и как мы будем двигаться. Слушал я об этом вполуха, чем немного раздражал ветерана. Когда с инструктажем было покончено, мы наконец-то отправились непосредственно в самый центр научной выставки, что мало-помалу открывало свои двери для гостей. Мы начали патрулирование примерно в то же время, когда на территорию лицея стали пускать всех желающих. Впрочем, шпионов ждала неприятная неожиданность. Открытой для посещения была лишь определенная часть лицея. В основном это полигоны, ныне занятые множеством палаток и шатров, и центральные аллеи, что ведут к главному корпусу и администрации. Территория общежитий и все, что на ней, сейчас было оцеплено, и без документов туда пройти не удастся. А у той части лицея, что отводилась под детей Хлада, вообще организовали усиленный кордон. За первый час патрулирования не произошло ровным счетом ничего. Мы сделали широкую дугу, пройдясь от центральной аллеи до общежитий. Прошли в закрытую для посетителей часть, там сделали большой круг, проверяя, не прокрался ли кто. Все-таки территория большая, а лазеек тут хватает. Одной из таких не раз пользовался я, чтобы уйти в самоволку. А когда вернулись обратно к людским местам, то сразу стало заметно, что это место ожило. У шатров и площадок толпились люди, а ученые со всей империи и даже из-за границы приехали сюда, чтобы продемонстрировать свои открытия. Это было сродни ярмарке, но только в центре событий наука. Но, к сожалению, поучаствовать во всем этом великолепии нам было нельзя. Вернее, мы участвовали, но отхождение туда-сюда с оружием в руках какой-то радости не испытывали. Любопытно, что мы шли таким строем, что принцесса оказывалась в центре, мы с Иолой по бокам, а Таня и Семен замыкали. Видимо, на всякий случай, если кто-нибудь случайно ее опознает. Впрочем, довольно быстро мне показалось, что эти предосторожности абсолютно бессмысленны, потому что народу до солдат не было никакого дела. Разве что на Иолу поглядывали с любопытством, но не более. По дороге нам не раз и не два попадались разного рода театралы, привлекающие внимание к той или иной экспозиции. И некоторые были одеты как хагга, чтобы пугать народ, и грим у них был очень даже неплох. Возможно, Иолу считали одной из них. Ко второму часу патруля народу стало еще больше, и в некоторых местах даже приходилось буквально протискиваться через толпу. Но просто так прогуливаться среди всего этого многообразия народа у нас не вышло, потому что стоило нам направиться на выход с центральной аллеи, как неподалеку началась драка. Скрутили драчующихся очень быстро. Одного на землю легко повалил Бронников ударом приклада, второго с ноги приложил я. Не сильно, чтобы ненароком не убить. Еще один попробовал сбежать, но Эола метнулась вперед и подставила ему подножку. И этот парень с размаху врезался лицом в мостовую. Мда. Скрутив их, мы, следуя протоколу, отволокли их в специальное место, где уже сидел добрый десяток нарушителей, каждого из которых осматривали. Бронников коротко описал ситуацию, после чего их приняли, а мы отправились дальше патрулировать лицей. Второй виток отличался по маршруту, и, как я понял, третий тоже будет иным. Расписание четко обозначило маршруты, что позволяло группам обходить практически всю территорию лицея так, чтобы в основных участках одна из групп проходила каждые 5 минут. «Беспаловы, видимо, затеяли что-то грандиозное», шепнула Таня, идущая рядом, когда мы проходили мимо самого огромного шатра из тех, что мне доводилось тут видеть. Только его ширина была 300 метров, не меньше, и высота этажей в 5. «Мне все равно», буркнул я, косясь на него и чувствуя, как закипает собственный гнев. «Нет, сейчас точно не время». «Говорят, что Беспаловы хотят продемонстрировать какую-то невероятную новинку», вмешалась принцесса. «А еще их соперники, Мальцевы, также собираются что-то продемонстрировать». «Мне все равно», — повторил я. «Вот уж не знаю, зачем Таня и Лиза подняли эту тему». Но что Беспаловы, что Мальцевы, для меня они друг друга стоят. Разница лишь в том, что Беспаловых я просто хочу прикончить, а Мальцевы пытались меня использовать. К черту, не собираюсь я больше играть по их правилам. Еще 1-2 часа мы патрулировали закрытые для посетителей части лицея. Видимо, из-за того, что один отряд поймал целую группу людей, проникшую туда, и нужно было усилить контроль над этой областью. Лично мы никаких шпионов за это время не поймали. Зато другая группа, что ходила за нами, но с разницей 10 минут, наткнулась на одного. Но, наконец, пришла другая смена, и нам дали 1 час отдыха. «Разбредаться вам нельзя, так что зону для отдыха выбираете сразу. Предлагаю отвезти вас в столовую. Вы вряд ли ели утром, так что...» «Можно внести предложение, подполковник?» — обратилась Таня. «Слушаю, Демидова». «На центральной аллее у нас есть что-то вроде лавки». «У вас?» «У меня», — высказался я. «Что-то вроде бизнеса. Бургеры, может, слышали?» «Не слышал», — сухо ответил мужчина. «Мы можем поесть там, если вы не против, разумеется». Мужчина задумался. Вряд ли он хотел дать нам свободно разгуливать с оружием в какой-то забегаловке, и, наверное, если бы не вмешалась принцесса, он бы точно отказался. «Да, я поддерживаю это решение». «Ладно», — вздохнул он. «Я оставлю вас у той лавки, но вы и на 10 метров от нее не отлучаетесь. Если кого-то не досчитаюсь до возвращения, то будете зубными щетками подметать улицу и убирать мусор после выставки». «Но это вряд ли. Он же тут временно по просьбе неприступной Вали. Впрочем, мне до его секретика не было никакого дела». Да и остальным, скорее всего, тоже. Фрунгелёв, правда, мог рассказать Щепковичу, но это уже проблема Фрунгелёва. Нашу лавку, а лавкой ее назвать язык не поворачивался, скорее уж кафешкой под открытым небом с 10 столов, найти было несложно. Даша подрядила какого-то парнишку зазывать народ, и он бегал с табличкой, на которой был нарисован бургер. Свободных столов тут не оказалось, но к нашей радости несколько посетителей, заметив нас, уступили место, а затем подбежала одна из нанятых официанток. Примерно в тот же момент нас оставил Бронников, сказав, что вернется через час, и мы не должны никуда отсюда уходить до его возвращения. «Добрый день, что вы будете?» Начала официантка, поглядывая на принцессу, но, к счастью, ей хватило ума не начать кричать, кого именно она тут увидела. В конечном итоге она приняла заказ и его повторила. «Все верно?» «Да», — кивнул я. «С вас 13 серебряных рублей». «За счет заведения», — покачал я головой. «Ох, простите, даже если вы работаете в охране лицея, мы не можем...» Тут к нам подошла Даша и мягко шлепнула блокнотом девушку по голове. «За счет заведения. Если владелец так говорит, значит, так оно и есть». «Владелец?» — опешила она. «Да, это мой предприимчивый брат с друзьями, так что поспеши и передай поварам». Девушка, извиняясь, раскланялась и поспешила прочь, а с нами осталась только Даша. «Официанты что, не знают владельца в лицо?» Принцесса вопросительно вскинула бровь. «Она новенькая», — прояснила Даша. «Наняли лишь пару дней назад, и Дима с ней не пересекался еще». «А на кухне кто? Нина?» «Светлана. Она тоже новенькая, из городских. Раз уж ты нашел финансирование, расширяем штат. А еще... тут это». «Что?» «Отойдем на минутку». Я переглянулся с товарищами, после чего поднялся и прошел за Дашей. Кухня находилась за наспех сколоченной ширмой, необходимость которой я не слишком-то понимал. Но когда оказался там, округлил глаза. «О, здравствуйте, Дмитрий Алексеевич!» Поздоровалась со мной Пепельная, довольно улыбнувшись. Она была одета в обычную одежду и прямо сейчас стояла у плиты, поджаривая котлетки при помощи магии. «Какого?» — спросил я у Даши. «Она сама предложила», — довольно ухмыльнулась сестра. «У меня сегодня увольнительный», — подтвердила женщина, не отрываясь от работы. «У вас возникли небольшие проблемы, и я решила помочь. Мы надеялись, что сможем получить доступ к местной кухне, чтобы поджаривать котлеты, но не вышло. Ладно, булки, их напекли с запасом, а вот котлетки должны быть горячими, чтоб сыр немного плавился. И нам очень повезло, что Лариса Степановна решила нам помочь». «Да, мне несложно, но взамен я хочу абонемент на месяц», — довольно ухмыльнулась колдунья. «Она наш постоянный клиент, если ты не знал». Вот так откровение. Внезапно послышался какой-то шум, идущий со стороны зала, и я ощутил исходящую откуда-то поблизости злость. Странно. «Минутку», — сказал я Даше, а сам поспешил выйти, мгновенно поняв, что возникнут проблемы. Прямо сейчас к столику с моими товарищами по группе подходила небольшая делегация, которую возглавлял никто иной, как молодой наследник Беспаловых. И в этот раз, помимо банальных прихлебателей или заблюдов, с ним было несколько охранников. Ну, хоть без брата Лизы обошлось, и то хорошо. Но в любом случае я чуял неприятности.